и потоки информации сливались в одном дата-центре, что грохотал шестеренками и магнитными лентами, пока искры оскверняемого или освобождаемого духа машины летели во все стороны. Я уже вырвал с корнем душу Криптоникса, который изрядно повредился после переноса, однако все же сохранил свою главную суть. Вместе с этим блок с его личностью уже был помещен внутрь проклятого артефакта. Со стороны можно было увидеть, как демоны прямо тянут свои руки со всех сторон, как их языки заставляют магнитные ленты шипеть и как течет дымящееся масло из механизмов, что обеспечивали лишь резервный доступ к механическому электрогенератору, однако также превращались в дьявольскую машину. В это же время примерно десятая часть наших техножрецов тоже проводила обряды. Одним за другим они принимали дары, и вместе с этим хаос изменял даже из оружия, будь то сложный механоден дрит или желазган, который держит манипулятор. Простой металл, который даже не имеет электрического генератора, окроплялся кровью и становился пристанищем для сил варпа, фактически для демонов, но которые не обладали даже зачаточным самосознанием. Через раскрытый варп-разлом же продолжали проникать в мир и твари куда более жуткие, которые с ненавистью смотрели сквозь стены и физические объекты, на идущую в их сторону пустоту. Демоны злились, не желали поступаться частью своей мощью, как и прекрасно знали, что их абсолютному господству над галактикой мешает не Империум, а именно Некроны, чьи чертовы пилоны пришлось методично разрушать на протяжении 10 000 лет, чтобы дать великому разлому прорвать реальность. «Видар многоликий», — прошептал змей, с пурпурной чешуей которого стекала бурыми потоками мерзкая слизь. «Неужто ты решил, что сможешь захватить мир кузню и удержать ее? Я же резко развернулся к разлому лицом и тут же ударил посохом по полу, создав хрустальный лабиринт для выбирающегося змея. Этот демон был явно не просто загулявшейся тварью, как и его слизь уже начинала испаряться, создавая туман, что мог свести с ума присутствующих. Он служил Слоаниш, и причина, по которой он явился, вряд ли заключалась в том, что ему захотелось помочь мне захватить мир кузню, победив Некронов. «Что тебе надо?» — спросил я, и голос мой прозвучал из каждой стены лабиринта, пока наши силы уже занимали позиции, чтобы разнести к чертям друкхарским физическую оболочку демона. «Темный князь с любопытством наблюдал за твоим путем. События интригуют, а ты становишься все более лакомым кусочком. Целый мир кузня, магасы, что добровольно перешли на сторону хаоса. Однако как же много проблем вокруг. Вальхалла, династия Некронов, Ваал, миры зеленокожих, а где же владение повелителя перемен? Ах да, Дзинч же не особо утруждал себя созданием империи. Всего его миры разобщены, слабы, как Лялый король не представляет угрозы в сравнении с другими демоническими примархами. Скажи это Фенрису», — съязвил я и закончил создавать на потолке хрустальные сталактиты, после чего одним движением посоха заклинание пришло в движение. «Он слаб, и ты сам это знаешь. Более того, ты еще и ненавидишь Дзинча, что повесил на твою шею поводок, сделав своей шавкой», — змей же продолжал спокойно говорить, уклоняясь от заклинания и выстрелов, после чего и вовсе протаранил последние стены лабиринта своим рывком и сделал прыжок в мою сторону. Прямо в воздухе змей стал прекрасной девушкой, которая приземлилась рядом со мной. Белогрудая красавица с нежнейшей кожей, ее тело источало саму страсть, а движения были наполнены безграничной грацией. Даже ее вздох, который заставлял роскошную грудь вздыматься, представлял собой шедевр. Фиолетовые глаза уже впились в меня, в то время как ветер расправлял черные волосы. Но только ее рука потянулась в мою сторону, как подол моей колдунской мантии взметнулся кверху. Ткань прикрывала каждое мое движение, и пока в правой руке был сжат посох, через которых я направлял потоки варпа для поддержания разлома, в левой уже воплотился клинок воли, удар которого прикрыл сам повелитель перемен. Его дар верой и правдой служил мне, а каких-то подлянок я так и не обнаружил. Впрочем, главный минус любого дара оставался неизменным. Один щелчок пальцев темного бога, и дар будет изъят в самый неудобный момент. Улыбка же змея стала еще шире. Девушка осталась стоять с отрубленной рукой, а кожа ее вновь стала покрываться чешуей, прямо на глаза выросло еще две груди, изменился вырез глаз, а пасть раскрылась на 180 градусов, после чего наружу вывалился невероятный длинный язык, с которого по уже вовсе не бархатной коже потекла бурая слизь. «Темный князь предлагает сделку», — произнес змей. «Ты передаешь ему мир кузню, а он не уничтожает твои миры. И если ты еще вдобавок проявишь смирение и исполнительность, то дары и покровительство, которая вырвет тебя из лап ненавистного обманщика. Шило на мыло не меняю, ответил я, и с грохотом мой посох опустился на пол вновь, после чего из разлома вывалилась еще одна группа демонов, на которых уже был мой личный символ. Темный князь не терпит отказов, злобно прошипел змей, а реальность вокруг него замерцала пурпурным огнем. Он явно не собирался сдаваться и мог чем-то удивить всех нас даже в таком невыгодном для него положении. «Я не отказываю», — еще громче повторил я, под новый стук посоха. «Я хочу договориться». «Договориться? Мир Кузня останется независимым. Лишь механикус будут владеть им». Однако, учитывая ситуацию, я оглядел всех техножрецов, что внимательно следили за моим разговором. Думаю, они согласятся помочь темному князю взамен того, что он поможет им. Некроны слишком сильны, мы не справляемся, как и Дзинчу абсолютно плевать на этот далекий мир. Но если он нужен вам, пришлите войско, что сокрушит некронов и имперских псов. Взамен же ваше войско получит технику и оружие, которое превзойдет в качестве ваших врагов. Змей задумался и начал скользить вокруг меня, после чего начал переглядываться с магасами, среди которых еще не было лидера, но которые вместе имели намного больше власти, чем я. Некоторые из них уже приняли дары Дзинча, но большая часть еще не успела связать себя с каким-то конкретным богом. Более того, многие не планировали этого делать, ведь для них оставался лишь один настоящий бог, Deus Mechanicus. Впрочем, это не помешает им заключить сделку с темным князем, весьма выгодную сделку, ведь сами мы вообще не справляемся. Более того, сам змей мог легко устроить тут контрреволюцию, поэтому я первый озвучил это решение, понимая свое уязвимое положение. Пойду против интересов мира Кузни, меня вынесут вперед ногами быстрее, чем вынесли Архимагаса. А что хочешь ты взамен? Прошипел змей, который удивился такому раскладу. Дар, который принц наслаждений сочтет достойным и который не посрамит его имени. Хорошо, награда за заслугу. Твоя позиция более чем понятна, хоть и не завидна. Можешь быть уверенным, что темный князь поймет твое положение и милосердно поможет тебе в столь нелегком деле, произнес змей, после чего оглядел магасов. И вы все тоже можете быть уверены, что союзники темного князя могут рассчитывать на его помощь. Принц наслаждений не умеет делиться, но в данном случае вы будете только рады, что он станет за вас горой на пути всего мира. И вновь прыгнув, змей ушел обратно в разлом, после чего разрядился наш пустотный щит, и залпы монструозных орудий начали рвать поверхность планеты. Точечными залпами корабль-гробница уничтожал даже самые глубокие бункеры, но с учетом того, что весь мир Кузня напоминал собой еще и мир-крепость, то разбор укреплений даже с помощью орудий некронов займет прилично времени. «Они идут на штурм», — доложил техножрец, после чего через технолингву передал поток данных, хранящих в себе записи сервочерепов с передовой. «Готовьтесь оживить орбитальное орудие. Используйте для этого криптоникса», — отдал я приказ, после чего вновь повернулся спиной к разлому и взглянул на Агату. Словно в трансе она стояла в центре узора, что покрывал себя весь храм усыпальню Титана. С закрытыми глаза она подняла руки вверх и будто бы собирала невидимые нити медленными и сонными движениями. Губы ее подрагивали, повторяя слова темной мессы, а глаза под закрытыми веками бегали с чудовищной скоростью, воспринимая невероятный поток данных. Огромная нагрузка ложилась на ее смертный разум, но первым начала сдавать тело. Прямо на глазах она теряла в весе, некогда прекрасная, хоть и бледная кожа, теперь обтягивала кости, лицо стало напоминать череп. Агата могла упасть без чувств в любой момент, но Варп не давал этого сделать. Она отдавала почти всю себя этому заклинанию, демонстрировала невероятное мастерство и знания, которые ей передала птичка, являющаяся, пожалуй, самой умелой колдуньей, ведь могла видеть саму суть варпа. Даже я не был еще способен на это. Однако этого было мало, и моей задачей было сделать так, чтобы слово почти исчезло. Агата должна отдать себя всю полностью, и только так она сможет завершить начатое, пусть и, конечно, с помощью извне. И подойдя к ней сзади, я положил руку на ее плечо, после чего и сам увидел эти потоки душ, что после жертвоприношения надо было упорядочить и сделать частью заклинания, которое словно песчаный замок вот-вот могло исчезнуть из-за слабой морской волны. Я мог бы закончить все начатое и сам, помочь ей лично, однако времени на это у меня не было. Я должен был поддерживать разлом, а также присоединиться к защите нашей линии обороны. Пока Титан не будет готов к бою полностью, мне и многим другим техножрецам придется сражаться лично, дабы выиграть время. Каждая кроха силы была на счету. У меня просто не было права на слабость или милосердие. «Прости, но ты закончишь то, что начало», — тихо прошептал я, после чего ударом посоха покрыл ноги Агаты хрусталем. Тот сразу же начал расти вверх, но не очень быстро. Вместе с этим плоть Агаты сливалась вместе с хрусталем, который буквально освобождал ее от бремени плоти, вместе с тем беря из нее же дополнительный ресурс. Сама же Агата оказалась выбита из тела вторым ударом посоха, что раскола к плиту под моими ногами. Теперь она сама зависла среди души, отринув все лишнее, отделив себя от ненужных частей, она стала куда ближе как к варпу, так и к своей тени. Удивление и шок пронеслись в ее разуме, но движением посоха я унял эти чувства. Она сейчас фактически умерла, но все же эмоции были не столь сильны. Огромной силой воли обладала Агата и потому быстро продолжила делать то, ради чего и прибыла сюда. Заклинание уже было на финишной прямой, оставалось лишь поддерживать его на протяжении всей битвы. Впрочем, она скорее всего не продержится настолько долго и растворится куда раньше. Тем не менее к этому времени Титан сделает свой шаг и обрушит весь свой гнев, после чего некроны даже с учетом их перерождения не будут успевать восстанавливаться, а благодаря нашей контратаке и вовсе лишатся своих гробниц для регенерации. А когда прибудут воинства Слоаниш, то уже и орбитальной блокады не останется и следа, как и подкрепление Империума не изменит ничего. «Ага, да, я помню», — закивал я, когда ко мне подошла тень с золотистым шаром света в руках. «Все идет по плану. Глава 267. Почему вы предали нас? Почему вы свернули с пути? Почему отвернулись от Амнисси?» Одним за другим в могильной тишине продолжали звучать одни и те же вопросы, что были зациклены павшим техножрецом. Тело его так и осталось лежать вплавленным в пол прямо рядом с вокс-передатчиком, что транслировало его вопросы. Но по иронии судьбы темные механикус не стали уничтожать запись, а захватив орбитальную станцию наоборот усилил запись, став транслировать на последние очаги слуг трупа на троне. Была в этом злобная ирония пагубных сил, что растворяли душу. Ведь темные механикус не считали себя предателями, для них предателями были как раз те, кто нарек императора Амнисии, коим он не являлся. Это глупцы, позабывшие свои клятвы и историю Марса и Терры, теперь стали псами на поводке. Это они отвернулись от истины, и они же свернули с пути. Каждый перед смертью должен был знать это. Вместе с тем на край системы отступили лояльные имперские корабли. Захватить станцию и пробудив с помощью искаженного искусственного интеллекта крупнейшие орудия на планете, мы начали обстрел корабля-гробницы. Каждый выстрел сотрясал землю, во все стороны вырывалось демоническое пламя, что уничтожало десятки сервиторов и выводило из строя еще больше. А техножрецы, что чинили орудия после каждого выстрела, одним за другим сходили с ума. Но главный калибр этого мира все же восстал из ржавой усыпальницы, став воплощением всего демонического гнева. И эта мощь смогла заставить флот некронов отступить, не позволяя более столь нагло равнять с землей наши укрепления. Однако сражаясь с врагом снаружи наших цехов, я чуть не проглядел врага, что почти обрел достаточную силу для того, чтобы представить угрозу мне. Поднялись из-за ветра перемен края моей мантии плаща. Сверкала волшебная ткань перламутровыми огнями во тьме туннелей. Я бежал, не издавая звуков, в то время как незримый купол скрывал наше существование от чужих взоров. Чуть позади меня с правой стороны бежал Юртин, сжимая свое копье, ведя за собой демоническое полчище. По левое плечо меня сопровождал и технопровидец, который вел других техножрецов, тоже весьма низких рангов, а также скитариев и технорабов при поддержке сервиторов. Малым мобильным отрядом мы двигались в храм рек расплавленного металла, обитель гениальности металлургов, чей металл хребтом нашей промышленности. Одним за другим мы без шума, не издавая даже волнений в варпе, начали втекать в гигантские залы, где колоссальные краны с помощью крюков таскали гигантские литейные ковши с металлом, разливая в форме, прямо среди без перерыва двигающихся составов поездов. Без устали здесь плавили тысячи тонн руд, дабы сделать их заготовками и деталям, что затем отправится на сборочные конвейеры. И без лишних слов мы убивали всех, слетали головы с плеч, без шума из-за создаваемого мной вакуума взрывались гранаты и ракеты, прямо в котлы с расплавленным металлом сбрасывались те, кто был верен Магасу Металлургии. Он первым получил дары от самого Дзинча, рука которого выбрала его и тем самым дала опасную силу. Я не мог более контролировать его, более того, этот Магас мог меня свергнуть, ведь был куда более искушенным в технических знаниях. Зачем кузне я? Просто потому что могу раскрыть разлом, так скоро с дарами и этот магас научится тому же. Да и Дзинчу очень не понравилась моя сделка со Слоаниш, как и в целом ему не нравилось то, что я веду свою весьма подлую игру. И хоть каких-то конкретных действий по подготовке переворота магас не делал, но упреждающий удар я нанес. Нанес быстро, подло, решительно и без шанса на выживание для них. «Что как ты смеешь, Видар?» – взревел магас, слишком поздно заметив, что в сердце его обители, где он родился и вырос, началась резня. «Сгори дотла», – спокойно произнес я, спуская с поводка Торквемаду и давая ему 60% собственных сил. В одно мгновение столбы пламени ударили в потолки, рвясь наружу из печей и котлов. Температура здесь и так составляла 70 градусов, но из-за моей магии быстро перевалила за сотню. А демонический огонь продолжал сливаться с Торквемадой, который должен был сойти с ума и тоже встать на сторону хаоса, но, видимо, он сошел с ума куда раньше. «Виновен, виновен, виновен!» – вопил он в безумстве, вынося понятные лишь ему приговоры и истинно веря в то, что следует воле бога императора, образ которого был до жути изуродован больной психикой сумасшедшего инквизитора. Юртин клином начал пробиваться прямо к магасу, что пытался построить оборону, но все же был застигнут врасплох. Быстро убить меня он не мог, а пламя поджимало со всех сторон, пока напролом мчался неустрашимый Юртин. А я уже создал хрустальное копье длиной в 20 метров, прямо над своей головой, и с чудовищной скоростью, разрезая саму реальность, копье помчалось прямо в магаса, пустотный щит которого потух из-за залпа плазменных орудий сервиторов. Собрав всю силу своего дара, еще не успевший обжиться с новой силой, магас пытался сопротивляться. Копье давило и трескалось, во все стороны летела хрустальная пыль, словно бы мое заклинание стачивалось о его ментальную защиту. Но пока мои 40% силы сковывали магаса в ментальной схватке, Юртин уже подобрался достаточно близко, проведя сервитора обвешанного мельта зарядами. С грохотом огненный столб расплавил всех, кто был в радиусе 20 метров от магаса. Я же точечным ударом клинка воли перехватил вырвавшуюся душу, после чего разрубил ее на бесчетное число осколков и начал поглощать, позволяя также и демонам начать трапезу. Повелитель, тем временем ко мне пришел тот самый технопровидец, сервиторы которого принесли к моим ногам еще живых техножрецов. Ты хорошо мне послужил, ты был верен, полезен, способен. Теперь это обитель твоя, произнес я и милосердной рукой коснулся макушки преклонившего колени технопровидца. Сразу же вокруг кончика моего пальца начал образовываться хрусталь, после он продолжил двигаться вниз, сливаясь с металлом и заполняя собой уязвимые места. В какой-то момент технопровидец застонал от боли, ведь кожа заледенела и стала трескаться. Вместе с тем часть костей уже заменялась в том числе хрусталем. А когда я убрал руку, то мой последователь встал, сияя мягким светом от радости. «Благодарю вас, повелитель», — склонив голову, произнес он. «Используй эту силу с умом. Я рассчитываю на тебя». И преисполненный желанием отличиться, он помчался восстанавливать разрушенные машины и вновь приводить в строй производство. Он был очень верным и не доверял темным богам, зато доверял мне. А я ему рассказывал о том, что истина не в каком-то конкретном боге, а в хаосе как таковом. Ну и попутно говорил, что есть способ именно подчинить себе варп, в то время как лишь слабаки принимают удел раба, прямо как прошлый магас. В результате я таким образом взрастил себе много личных последователей. Да, они были куда менее способными, чем магасы, но лояльность и верность в данном случае были куда важнее. Что же касается моего дара, то да, я решил тоже показать силу и то, что могу давать дары. Это было не совсем то, что обычно дают темные боги, ведь они куда сильнее. Однако мне удалось создать хрустальные проводники, которые впитывали энергию варпа и затем передавали ее в конкретную точку. Таким образом я усиливал в первую очередь себя, а также дал возможность Юртину принимать физический облик. Но ничто не мешало дать мне часть этой силы кому-то из своих последователей. Правда, опять же, я сделал это не из доброты душевной. Да, теперь технопровидец буквально встал выше тех же корпускариев или фульгуритов. Он мог перенаправлять энергию варпа и создавать более опасные демонические машины. Но, разумеется, эта сила принадлежала мне, и в случае чего я мог оборвать связь с этим даром. А из-за того, что он не сопротивлялся и позволил хрусталю проникнуть так глубоко, я могу убить его силой мысли. В идеале в будущем я планировал сделать более совершенные формы передачи силы. Все же кристаллы эти существовали в физическом мире. Если они сломаются, то будет очень плохо. А сломаться они могут легко, ведь если тот же Астартес захочет пробиться, то они пробьются и быстрым ударом уничтожат их, критически ослабив меня в нужный момент. Но своих земель в варпе я еще не имел, как и в целом не очень понимал, каким образом там можно создать нечто постоянное и масштабное, как это сделала Лазурь или другие высшие демоны. И это, конечно, грустно, ведь в контексте высшей демонической сущности я как никчемностью был, так и остаюсь в данный момент. Впрочем, я утешал себя тем, что у меня был титан класса полководец. «И как он?» – спросил я, вернувшись в храм титана, глядя на машину, чьи раны затягивались в сверкающих варпом огнях. «Мы дали богу войны уже 7-го потенциального принципса, и 3-х он убил сразу, 2-х просто свел с ума, оставшиеся 2-е продержались довольно долго. В теории на 1 бой их хватит, но если титан вдруг решит, что мы его враги, ни один из этих принципсов его не остановит, и у нас нет 8 лет, чтобы подготовить новые кадры», — пояснил старший модератор, являющийся офицером мостика. Если вкратце, то принципс был самим титаном, он буквально сливался с машинным духом, и тело титана ощущалось как его тело. Попутно он также зачастую едет кукухой из-за того, что буквально сливается с титаном. Из-за этого он начинает терять рассудок вне машины и поэтому порой интегрируется в титан. Модераторы были офицерами на мостике титана, следили за исполнением команд и функционированием основных систем. Они также могут соединяться и нейроинтерфейсом, но не так глубоко, как принципс. Зачастую под их контролем находится какая-то одна узкая система. Ну и если что-то сломается внутри титана, то они будут разгребать последствия, дабы не отвлекать принципса от ведения войны. Помимо них были еще сенсоры, выполняли роль связистов и контролировали системы обнаружения цели. Еще имелись рулевые, эти техножрецы следили, чтобы титан не упал ни при каких условиях, даже если принципса вдруг каким-то образом убьют. Помимо них имелся еще штат низшего персонала, но их роль уже менее значительная и интересная. Так вот, все кроме принципса в целом можно было быстро заменить, но в целом он нам особо и не был нужен. Титан уже был осквернен, приняв варп. Он также хотел уничтожить некронов, и вероятно мы его потеряем в бою. Там все же флот врага на орбите, плюс сама гробница наземная крайне большая. «Этого хватит», — кивнул я, понимая, что больше времени нет и оборона кузни трещит по швам. «Выпускайте титана». Глава 268. С жутким гулом под скрежет металла раскрывающихся врат свой первый шаг сделал титан, после чего сразу последовал второй и третий. Уверенно и неистово нетерпеливый бог войны стремился вперед. Снаружи его ждали полчища врагов, и едва только свет звезд упал на искаженную варпом поверхность брони, как залп сделали орудия на плечах титанах. Рой ракет вылетел через врата, мощнейшие атомные боеголовки одна за другой разрывались над головами некронов, превращая их живой металл в груду лома. Титан же продолжал идти вперед и уже брал на прицел врагов с помощью своих главных калибров на правой и левой руках. Один за другим вылетали снаряды, оставляя гигантские воронки, а в ответ летели какие слабые выстрелы, что разбивались о пустотный щит ходячей крепости. Внутри же титана до сих пор происходили мутации, все его внутренности наполнили демоны, что скакали внутри малых калибров и заставляли бронепластины мерцать варповыми огнями. Они же и укрепляли дух машины, что жил внутри титана. Благодаря всем ним принципсу даже не надо было управлять этой техникой. Она шла чуть ли не сама, и единственная его роль заключалась в том, чтобы не дать титану сделать абсолютное безумие, как, например, развернуться и дать залп по мне. Я же стоял позади, глядя, как своей поступью титан месит оскверненной магией живой металл. Восстановление некронов было прервано, одним за другим они телепортировались обратно, но исцеление теперь занимало куда больше времени. Агата продолжала поддерживать заклинание и продержится еще минимум час, чего нам хватит с лихвой. Впереди же титана, который никуда не спешил, используя всю свою огневую мощь дальнобойных орудий, бежали тысячи скитариев и десятки тысяч сервиторов и технорабов. Мы собрали все наши силы и наступали вперед, попутно захватывая трофеи из вышедшей из стоя техники. Мало что целого оставалось от залпов титана, однако лома хватало, и он отправлялся в тыл на разборочные конвейеры. Всю жизнь нас учили, что мы лишь искра Deus Mechanicus, которая должна вернуться на нулевую линию, вновь слившись с ним. Я никогда не разделял этой точки зрения, считая великой глупость подобное мышление. Мы должны были не вернуться к Deus Mechanicus, мы должны были превзойти его, произнес Магас Доминос, что перешел на мою сторону первым. И по воле его движения, загудели десятки когитаторов, внутри которых выли демоны и души, ставшие основой менее крупных портативных эскинов, которые направляли ярость его армии. Я понимал его точку зрения, но глянув на его душу вдруг ужаснулся, заметив собственное отражение. Магас был так жалок, так низко он пал, так жаждал силы, что даже своих братьев сделал топливом для опасных изобретений, которые в любой момент могли пойти против Создателя. Прямо как техножрецы сейчас идут против Deus Mechanicus. А ведь он делает то же самое, что и я. Или наоборот, не суть важно, наверное, но я тоже лишь и думаю о том, как бы переиграть Гзинча, превзойти его и освободиться. Но нельзя переиграть Бога, как и все попытки это сделать всегда заканчивались трагедией, размах которой зависел от упертости тех, кто шел до конца, не считая потери жертв. Время второй волны, тем не менее, произнес я, после чего в орды пушечного мяса ринулись более совершенные машины, в том числе и тяжелая техника. Первая волна была обширной, и она выявила самые уязвимые места обороны некронов, которые до сих пор не могли переваривать проклятия и спешно перегруппировывались из-за появившегося титана. Их оборона была гибкой, но из-за этого хрупкой. И в те места, где оборона чуть треснулась, уже и били отряды второй волны, устраивая прорывы им часть далеко вперед, дабы затем нанести удар в тыловые части и сомкнуть окружение группировок врага. Это была тактика Блицкрига. Третьей же волной уже ударил самые лучшие силы, в том числе и лично я отправился в бой. Все те попытки некронов перевернуть ход сражений путем ударов криптиков или таких же элитных частей, как только замечались мной, так сразу же и уничтожались. Третья волна нужна была не для усиления прорыва, а для ликвидации всяких отрядов телепортации и особо сильных врагов. Так и шли мы вперед, возвращая утраченные позиции, как вдруг предо мной предстал гигантский черный пилон. Он возвышался над полем боя и источал нулевое поле в радиусе 5 километров. При приближении я уже почувствовал, как теряю силы, оскверненные машины теряли эффективность, и тут бы наступление захлебнулось. Но вновь раздался яростный гул бога войны. Одним за другим вылетали из орудия снаряды, пролетая над полем боя и взрываясь позади узкого пилона. Но как только один из снарядов попал в цель, то с грохотом треснула черная поверхность. К залпам титана присоединились отряды артиллерии, гравитационные пушки и потоки мельты рвали пилон, что обрушался прямо на головы некронов. Там, где не справлялась магия, успех находила грубая мощь. Владыка некронов. Пронеслась информация, и тут же я взмыл в небо на хрустальных крыльях, зависнув над полем боя, ища взглядом вражеского командира. И очень быстро я обнаружил его, гордо стоящего со своей косой и сферой воскрешения в левой руке. Мы уже захватили множество артефактов, что были у криптиков и прочих элитных воинов-некронов. К удивлению нашему, мы обнаружили, что вообще даже близко не понимаем, как было создано нечто подобное. Единственное, что чего мы смогли добиться, выдвижение предположения, основанного на знаниях умнейших магасов этого мира кузни. Заключалось оно в том, что создавались эти металлы с помощью чистого молекулярного синтеза и изготовленного не по законам евклидовой элементарной геометрии. Проще говоря, человечество не знало ни в прошлом, ни в настоящем подобных технологий, как и вся наука Империума базировалась на совершенно иных принципах, по всей видимости ошибочных. В результате воспроизвести или использовать большую часть технологий мы просто не могли, как и о ремонте речи и не шло. Про то, что каждый артефакт жрал безумное количество энергии, и говорить не хочется, а если верить знаниям о некронах и ктан, мы были словно обезьяны на фоне людей, что покорили космос. Что же касается владыки некронов, то броня его по прочности была сравнима с броней дредноута, обладала способностью к саморемонту. Физическая же сила владыки позволила бы ему разорвать на половинки Астартес в силовой броне. Сфера же в его руке являлась источником огромного количества энергии, которая воздействовала на электромагнитные и темпоральные волны. С помощью него владыку становилось крайне сложно убить из-за перегрузок, способных восстановить как его ранения, так и ранения некронов вокруг. Коса же не была силовой, но и без этого вызывала молекулярный распад, а вместе с фрактальным лезвием считалось, что во всей галактике не существует ни одного способа защиты от такого оружия. Не поможет ни силовой доспех, не броня танка. Сверху вниз я смотрел на владыку некронов, который смотрел на меня и направлял потоки энергии на поднятие своего воинства. По флангам от него находились последние криптики, как и в целом он был окружен лучшими воинами, лич-стражами, которые были идеальной формой воинов-некронов, использовали лучшие оружие и охраняли владыку. Также в бой вступили триархические охотники, машины в форме пауков, которые несли на себе термоядерное вооружение, способное взрывать тяжелые танки с помощью луча. Точными выстрелами они вырезали самые опасные цели, а благодаря подвижности даже Титану было тяжко их уничтожить. Но хуже всего было то, что мы слишком много времени потратили на подготовку. Некроны уже пробудили большую часть гробницы и подготовили ответ даже для Титана. «Ну что тебя?» – вздохнул я, глядя на наш левый фланг. Прямо там посреди поля боя появился монолит судного дня, сверхтяжелая мобильная крепость, обвешанного сверхтяжелым вооружением и являющаяся вдобавок транспортным кораблем для орд-некронов. Вся эта конструкция оказалась прямо за спинами первой волны, так еще и монолит начал открывать порталы вокруг себя, выпуская все больше и больше подкреплений. Титан тут же дал залп, но мощные щиты выдержали первую атаку и после сиять начал уже пустотный щит. Титан был силен, но он был один и без прикрытия рыцарей и сверхтяжелой техники. У нас был мир кузня, но не мир крепость. Мы собрали армию из того, что было, но этого не хватало. Надо уничтожить владыку и триархических охотников, произнес я и отвернулся от владыки. Спикировав прямо над головой пилота-паука, я сделал выстрел и первый триархический охотник отправился в ад. Защиты у этих пауков не было, поэтому их можно было уничтожить плазменной пушкой, мильта или бомбами, всем тем, что способно уничтожать танки. Однако едва я начал набирать высоту, как авиация врага зашла прямо на меня, вспышкой во все стороны полетел хрусталь. Крылья мои разлетелись, чудом удалось использовать их как щит, но едва я упал, как тут же вокруг меня раскрылись порталы. Владыка Некронов и его отряд мгновенно окружили меня. Тут же прогремели выстрелы и вперед ринулись лич-стражи, вооруженные гиперфазовыми клинками и щитами. Навстречу выстрелам ринулись хрустальные птицы, беря на таран выстрелы, в то время как из-под мантии моей вылетели еще две пары рук, которые сжимали два плазменных пистолета и два силовых меча. И с грохотом отлетели лич-стражи, под пение клинков. Однако случилось нечто, что я не мог предвидеть. Лич-стражи оказались куда более опасными противниками, чье мастерство благодаря лучшим инграмным протоколам превосходило мое, а оружие их вибрировало с такой частотой, что фактически переключалось между несколькими пространственными состояниями, из-за чего клинки просто прошли сквозь подставленные в блоке силовые мечи. Спасло от смерти меня лишь использование механодендритов, что словно щупальца резко оттолкнули меня от земли в сторону, прямо на бессмертного, вооруженного тяжелой гаусс-пушкой. Еще в полете, используя свои механодендритские щупальца, я развернулся и обеими протезированными руками вонзил оба клинка в шею и лицо Некрона, после чего, подцепив его, резко развернулся и начал по паучьей пятиться назад, прикрываясь от новых выстрелов телом бессмертного. Он был идеальным щитом, выдерживая такой урон, который даже Астартес бы не выдержали. Но вот уже вновь в мою сторону хлынули лич-стражи. Пришлось активировать свой лучший козырь. В огне сгорела моя красная мантия, обнажив мощную энергетическую установку на спине и плазменное ядро в груди. И с грохотом гравитационная волна обрушилась на моих врагов, останавливая некронов. Тут же ядро потухло, а ранец заискрил, но я выиграл себе время и собирался точным ударом убить еще лич-стража. Однако в этот же момент на меня напал уже сам владыка некронов. Его коса одним ударом разрубила и бессмертного, которым я прикрылся, и два моих силовых клинка, и кисти, что держали их. От двух выстрелов из плазменных пистолетов в упор он даже не поморщился, а я лишь вновь мог отступать, попутно снимая со спины ранец и швыряя его во владыку. Колоссальный взрыв, равносильный нескольким мельтозарядам, отбросил меня волной в сторону. Но едва я начал подниматься, как услышал шаги владыки уже позади. Без труда он просто совершил фазовый сдвиг, уйдя от взрывов и еще зайдя мне в тыл. Криптики же в это время отрезали от меня моих союзников. Сбежать я не мог, как и чернокаменные артефакты давили на меня, несмотря на прямую связь с разломом неподалеку. Но все это были лишь цветочки. Ведь в этот момент я увидел, как на поле боя выехала тессерактовая темница, внутри которой находился осколок Ктан, и безжалостный луч вырвался из нее, разрядив фланговые щиты Титана. Глава 269. «Вот и все», — произнес я, лежа в окружении некронов. А потом полетели ракеты, атомные, но не стратегические, а тактические. Впрочем, взрывы одним за другими начали разрывать физический мир вокруг. Барабанные перепонки лопались, как хребты еретиков под коленом черного храмовника, глаза вытекали из глаз по щекам быстрее, чем стекает смазка с груши фулгрима, если, конечно, он вообще этой смазкой пользуется. Опаснее всего в таком оружии была неразрушительная мощь, которая оставляла огромные воронки, а последствия для тех, кто был подальше, умрут от прямого попадания, ну, скажем, сотни, а вот лишатся боеспособности от контузии, тысячи. Одна только проблема была: некроны контузии не страдают, зато летают от ударных волн нехило, пробурчал я, разрушая хрустальную пирамиду и поднимаясь на ноги. Ударная волна не могла существенно навредить некронам, но зато могла сбить их с ног. Я же тут же вновь взмыл в небо, пытаясь сбежать от своих врагов. Титан уже вовсю горел, но продолжал стойко принимать залпы тессерактовой темницы и монолита. Тяжко ему было, но броня была прочна, а плазменные реакторы работали на всю мощность, то и дело восстанавливая на краткий срок пустотный щит. Вообще, тессерактовая темница хоть и несла в себе осколок Ктан, но прямо уж имбой не была. Как и сами осколки, все были крайне разными по размеру и силе. Одни были лишь скоплением частиц, что могли распасться сами по себе. Такие осколки не представляли никакой ценности, разве что коллекционировать их можно. Другие же могли олицетворять частичку звездного бога. Некоторые безрассудные владыки даже порой собирают осколки воедино, после чего, как правило, начинаются проблемы не только для врагов, но и для союзников. Кроме того, силу эту сдерживать крайне сильно. Каждый осколок обладает аурой Ктан, а Ктан жрали звезды, которых им было мало. И осколок тоже начинает жрать все вокруг себя, разрушая даже живой металл. Однако стоит отдать должное, оружие на основе осколков трансцендентных Ктан было крайне сильным. И раз уж некроны не могли уничтожить их полностью, то почему бы не просто запереть их, но и использовать ровно так же, как они использовали их. Что же может пойти не так? Может быть, с орбиты даст залп флагман детей Императора, выведя из строя темницу? Огромный луч буквально плавил все вокруг, вынуждая тессерактовую темницу остановиться. В это же время Скоробей вовсю пытались чинить повреждения, а осколок уже рвался наружу. Он почувствовал слабость и начал брыкаться, лишь бы вырваться из тюрьмы и отомстить его пленителям. За темного князя. Никакие границы не остановят нас на пути к истинному идеалу. С кличем в бой уже бросались космодесантники, в то время как три их баржи неистовой огневой мощью поддерживали высадку. В космосе же разгорелся чудовищный бой, но некронов было слишком мало. Слуги Слораниш привели за собой целую армаду, миллионы культистов на кораблях и десятки миллионов солдат для штурмов. Астарти сорвали своего врага с невиданной яростью и делали это на пару с демонами, которые с презрением и нисхождением умерщвляли неэлегантный и грубый живой металл. А прямо в центр битвы, которая вертелась вокруг погони владыки за мной, уже мчался и тот, кто вел эту армаду. Лучший чемпион Слораниш, лишенный страха смерти и возможности умереть, Люций Вечный, любимец темных богов и тот, кто, казалось, пользовался даже большим расположением принца наслаждений, чем сам Фулгрим. «Добро пожаловать на пир!» — взревел Люций, и его кнут разрезал саму реальность, разорвав одного из некронов, едва он вышел прямиком из разлома варпа. Из-за его спины вырвались полчища демонов. Изверги Слораниш, что напоминали причудливые смеси насекомых, рептилии и человека, ринулись в бой неостановимой волной, верхом на змееподобных конях шли на прорыв демонетки и другие чемпионы. И во всем этом аду Люций чувствовал себя как дома, ринувшись прямиком на владыку некронов и не обращая внимания на то, что вокруг него куда больше врагов, чем союзников. Он рвался к сильнейшему врагу, и казалось, ничто не может его остановить. «Время отступать», — изрек я, после чего отдал приказ своим лояльным союзникам. «Война войной, но дети Императора и без меня справятся, как и от Люция можно ожидать чего угодно». Плюс ко мне подошла тень, оживив последние фрагменты договора с Иннари. Было множество теоретических способов убить Люция, и один из них надо бы реализовать прямо сейчас. Но прежде надо бы приготовиться к бегству, а точнее к спасению своих активов. Мир Кузня в скором времени будет уничтожен. Этим Ларик и Кирилл только и занимаются в последнее время, готовя подорвать ядра. Я это, разумеется, заметил, ведь контролирую лично, через отголосок Дрейка, ядро под Титаном, и в целом меня их план устраивает. Поэтому пусть взрывают всю планету, но как только я уведу часть кораблей, груженных как техножрецами, что преданы мне, так и оборудованием и, конечно же, модулями из Шака, которые мы изъяли из главного архива после смерти Архимагаса, сам мир Кузню мне все равно не перепадет ни при каком раскладе. Однако сам я спешить не собирался, ведь надо было кое-что проконтролировать и повлиять на то, чтобы все сработало. И в частности речь шла о том, чтобы Люция убил какой-нибудь Некрон. Правда, кажется, моя помощь вовсе и не требовалась, ведь Люций окончательно сошел с ума, когда активировал свои нейромодули экстаза, а затем ливанул в кровь невероятное количество друкхарских коктейлей. Дальнейшие события происходили словно в замедленной съемке. Люций пинает щит Лич Стража и начинает его перепрыгивать. Клинок Лич Стража делает фазовый прыжок и отрубает ступню Люция. В это же время Люций продолжает перелетать через него. Позади на фоне взрывается тессерактовая гробница, и вырвавшаяся сущность начинает рвать и уничтожать все, но преимущественно именно некронов. В небе же разгорается взрыв такой силы, что вспышка на мгновение превратила ночь в день. Осколки одной из барж космодесанта полетели прямо на наши головы, а корабль-гробница с флотом отступили, поняв, что не справляются. А Люций продолжал лететь с раскрытой пастью и языком на бок, прямо на уже замахнувшегося владыку некронов. Бац, один удар и две половинки Люция падают под ноги владыки некронов. А затем он еще и ударом своей ноги размозжил голову Люция. «Какой же он конченый!» – прошептал я. Но тогда я не знал, что Люций не в первый раз сражается с некронами. Далеко не в первый раз, как и до этого его некроны уже убивали. И оказывается, да, в это сложно поверить, но даже это не работает, ведь проклятие Слоаниш работает даже не некронов, которые в момент убийства все же чувствуют малюсенькое удовлетворение от победы. Хотя если речь о владыке некронов, то он чувствовал и того больше. Прямо внутри его металлической груди начал образовываться сгусток. Вся мощь варпа проходила через одну точку, и никакие технологии не могли остановить силу бога. В ужасе криптики анализировали данные, передаваемые владыкой, даже их вид, что буквально покорил звезды и жрал эти звезды как батарейки, был удивлен тем цифрам, что показывали анализаторы. «Дерьмо», — произнес я, чувствуя, как дрожит сам воздух, и молнии варпа начинают сбивать все некронские самолеты. Я тут же спустился на землю, что тряслась, а после неожиданную на мое плечо легла рука Арлекина, непонятно как появившегося тут. «Все идет по плану, да?» — спросил он, глядя прямо в мои глаза и улыбаясь своему отражению в моих хрустальных зрачках. В этот момент со стороны могло показаться, что сам Цигарах смотрит на Дзинча, а тот на него. Возможно, так все и было, но в этот же момент сгусток внутри владыки стал настолько мощным, что его начало выламывать наружу. Живой металл разрушался столь же быстро, как и корабли Некронтир, что пытались лететь через варп. Ужасные повреждения наносились оболочки, а мысли и эмоции становились живыми. В последний момент владыка Некронов удивился и даже обрадовался, посчитав, что смог победить свое проклятие. Но не Некроны, ни Люций не были властными над своими судьбами и потому были презренны. «Его власть безгранична», – прошептал вернувшийся змей, встав с другого плеча и не глядя на Арлекина. «Никто не сможет снять проклятие принца наслаждений. Я и не собирался попробовать убить Люция навсегда, не совершил сделку с Иннари. Думаешь, темные боги настолько слепы? Они видят всю галактику, Видар». «Не всю, далеко не всю», – нараспев произнес Арлекин и, засмеявшись, сделал кувырок, после чего исчез. «Предложение в силе, Видар, негоже тебе якшаться со слабым Дзинчем. Лишь Слоаниш знает правильный путь, и только она будет первой. Чего ты хочешь?» «Я не хочу ничего». «Но куда важнее вопрос, чего хочешь ты? Ты же так и останешься марионеткой в руках повелителя перемен. Ты думаешь, что я поверю в то, что темный князь даст мне свободу? Опять будем говорить о том же самом? Нет, думать уже поздно. Пора принимать решение». И прямо передо мной змей вновь воплотился в прекрасную девушку. Глаза ее горели огнем и страданиями, что испытывали на этой планете и в системе в целом. Страстью пылала ее кожа, и все чаще она начинала дышать, прикусывая губу. Пурпурное пламя же жадно поглощало ее, вызывая сладостные стоны, затем крик наслаждения и истеричный визг нескончаемой боли, после чего остался лишь пепел, в котором засверкал клинок. «Я снова жив! Ха-ха-ха!» — раздался смех Люция, что переродился и смеялся в лицо Лич-Стражам, которые впали в ступор из-за смерти владыки, провалив свою наиглавнейшую цель. А в это же время рядом со мной появился новый Орликин. Затем еще один, второй, вот уже какие-то темные эльдары начали выходить из паутины. Одним за другим появлялись остроухие. Молча, тихо, без лишнего шума, пока вовсю раздавались крики осколка Ктан и радостные возгласы космодесанта. Хорошо сработано, Видар. Не знаю, как тебе удалось заманить сюда Люция так еще и так быстро, но с тобой приятно работать, холодно, но с улыбкой произнесла Иеврин, что разгоняла движениями своего веера магическую энергию. Сработано, в некотором ужасе спросил я, но не мог почему-то отвернуться от меча. Это ловушка. Темный князь сам все подстроил. Он все знал с самого начала и... Мы тоже, спокойно произнесла Иеврин, подняв взгляд к небу, где рядом с луной, что отражало свет родной звезды этого мира, загорелось второе солнце. Солнце, что было невероятно сильным источником энергии, сияло подобно фарскому маяку. Глава 270. Что вы сделали? В ужасе спросил я, уже готовясь к тому, что планета к чертям взорвется, ведь энергии, выделяющейся в небе, на это хватило бы с лихвой. Уравнивали шансы, ответила, после чего вся Земля неистово затряслась, будто бы в одно мгновение кто-то изменил загоны гравитации. И это не было далеко от правды, ведь огромный импульс психической энергии был направлен не на уничтожение планеты, а на кое-что более ужасное. То, что уже чуть было не уничтожило Варал полностью, оставив лишь горстки выживших и то, чей голод был неутолимым. Гигантские нарвалы сдвинулись с места и направились прямо к новой добыче. Тираниды были огромной проблемой для всей галактики и Империума в частности. Их флотилии нападали с восточной окраины и помимо Варала и Некроны очень часто сталкивались с ними. А перемещались эти создания с помощью нарвалом, гигантских кораблей, которые с помощью своих шипов мононитей были способы улавливать сверхширокий диапазон сенсорных сигналов, включая невероятно обширный спектр гравиметрических сигналов. Благодаря этому нарвалы могли обнаруживать планеты на чудовищных расстояниях. Затем, с помощью до конца неизвестным способа, они создавали некоторое подобие коридора с двумя колодцами, которые обеспечивали сжатие и позволяли путешествовать на сверхсветовой скорости. Именно поэтому еще в процессе своего перемещения нарвалы уже создавали катаклизмы в системах, к которым они стремились. Однако был у тиранидов и минус. В частности, нарвалы не могли двигаться близ объектов, что обладали сильным гравитационным полем. То есть внутри системы нарвалы становились бесполезными, а остальные корабли двигались на досветовой скорости. В результате между системами они перемещались быстро, а уже внутри системы могли задерживаться на годы или даже десятилетия. Хотя также этот способ являлся крайне надежным, исключая неприятные последствия при перемещении другими способами. Иннари очень хорошо изучили своих врагов, они также готовились к возрождению своей империи. Некроны, Хаос и Тираниды являлись их главными врагами. И таким ходом Иеврин приманила к себе целый флот, что на своем пути столкнется с династией мефритов, а затем прибудет в систему и лишит еще и детей императора мира Кузни. Ну и Империуму тоже уже досталось. Остроухие хитрецы вновь решили воспользоваться излюбленной тактикой, стравив своих врагов. Это предсказуемо, но почему-то Иеврин прибыла сюда лично. А значит она знала способ, который поможет ей уничтожить Люция, тем самым в очередной раз продемонстрировать превосходство Эльдар над принцем наслаждений. И хоть сам Люций не был столь опасен в одиночку, но он его смерть послужит знаком для всего мира. Еще больше укрепится репутация Иеврин и Иннари, вокруг нее сплотятся новые последователи, а Слоаниш будет унижена. Правда, в случае провала последствия также может быть ужасающие, ведь это докажет лишь то, что Эльдар уже ни на что не способны. Иеврин, я слышал, как ты прислуживала моему дяде, воскликнул Люций, из которого вытекали остатки оскверненного живого металла. Что уж там, об этом знает вся галактика. И о том, что после у этого у тебя между ног теперь пещера. А еще, договорить Люцию не дал выстрел фузионного пистолета, который с грохотом повалил его. Однако в процессе того, как варп захватывал тело владыки Некронов, многие части брони еще будто сопротивлялись, из-за чего больший урон и пришелся на них. Как и под смех Слоаниш, этот мир все глубже погружался в варп, а вихри энергии закупоривали даже выходы в паутину. Но к этой битве Иеврин подготовилась превосходно, как и вместе с ней пришел друг Харский флот. И пока в космосе шло ожесточенное сражение, она уже вовсю произносила заклинание. Она тоже не хотела, чтобы Люций сбежал в варп в последний момент, поэтому отрезала пути отхода. «Вы все здесь и сдохнете», — оскалившись, произнес Люций, поднимаясь на ноги и приняв свой мерзопакостный облик. А броней ему стал мутировавшая броня владык некронов, которая пусть теперь и не питалась энергией, но оказалась пропитана варпом насквозь, став неплохой заменой для силового доспеха. «Видар, со мной же поравнялся Визарх, уже обнаживший свой меч. Для этой битвы мне понадобится помощь, хоть я и сильнейший мечник в галактике. Что ты там вякаешь?» — раздался обозленный голос Люция, после чего его рука превратилась во все тот же кнут, но уже состоявший из живого металла. И с грохотом разрывая землю, удар этого кнута едва не разорвал Визарха, который уклонился в последний момент. «Я же наконец-то отвернулся от меча и воссоздал клинок воли, попутно призвав вихрем воздуха и посох обратно себе в руку. Мечником я был хорошим, но до уровня Люция и Визарха не дотягивал, ведь оба буквально то и делали, что на протяжении тысячелетий оттачивали свое мастерство. Потому дуговыми молниями покрылся мой сверкающий хрусталем клинок, насылая шторм на врагов вокруг нас. Молнии рвали и некронов, что продолжали сопротивляться и космодесантников Слоаниш, которые сошли с ума, ведь дары и даже их броня каждую секунду боя внушала за им победы невероятной силы и экстаз, заставляя их нападать даже на самых опасных врагов, лишь ощутить то блаженство, что воздается принцам наслаждений за убийство. «И это все, что может показать твой вид», — проревел Люций, обмениваясь вихрем ударов и постоянно уклоняясь от десятков атак других врагов. Не все выстрелы находили свою цель, как и несмотря на помощь арлекинов, Люций использовал в этот момент не только всю свою личную силу, но и силу темных богов. Слоаниш щедро насыщала его варпом, делая его все выше. Лучший чемпион же начинал двигаться с каждой секундой все быстрее, и раны его затягивались. Возможно, в этот момент он был даже сильнее Лютера, в день падения Калибана. Визарх же отчаянно нуждался в энергии, которую ему могли дать лишь чужие души или Иврин. Приняв дар Иннеада, он, как и другие избранные Иннеада, стал зависимым от бога не меньше, чем любой последователь хаоса. Он уступал и становился лишь слабее, если бы не помощь союзников, то бой бы закончился очень быстро. Кроме того, так или иначе каждый из врагов Люция боялся главного – нанести последний удар. Порой же Люций вовсе делал такие маневры, что едва специально не ловил головой удар. Попытка самоубийца противника была одним из его приемов, и сражаясь в одиночку против толпы, он не стеснялся использовать все козыри. «Ха-ха-ха!» – засмеялся Люций, переходя в яростное наступление. С сокрушительной мощью удар за ударом он забивал Визарха, руки которого становились все тяжелее. Каждый же в этот момент слышал песню экстаза и волю Слоаниш, которая своей аурой начала давить на Ильдар, что не приняли дар Иннеада. Она смотрела прямо на этот мир, и лишь хитросплетение чар Цигараха, а также секрет Друкхари не давал ей мгновенно истребить каждого остроухого. Впрочем, с этим вполне неплохо справлялись демоны, бой с которыми давался ужасающими потерями. «Вот и все», — горделиво воскликнул Люций, перехватывая клинок Орликина голой рукой. Тот попробовал сразу вырвать свое смертоносное оружие, но оказалось, кости Люция тоже стали прочными, как живой металл. Раздался лишь скрежет, после чего меч Люция насквозь пробил лицо Орликина, а Слоаниш мгновенно пожрала душу того, чьи предки и стали причиной ее появления. Вместе с этим он вынудил Визарха атаковать. Тот подумал, что лучше момента и нет, ильдарский меч уже мчался к колену, дабы лишить Люция ноги. Однако кнут оказался куда быстрее и будто бы обладал своим сознанием. Лишь мое вмешательство в этот момент не дало случиться непоправимой трагедии. «Гори за грехи!» — раздался вопль Торквемада, и вся мощь его безумного пламени потоком устремилась на Люция. Раскалилась его броня, плоть начала сгорать, а в это же время с неба сорвалась Инкарна. Ее движения были легки, словно ветер, и в одно мгновение Люций лишился ведущей руки. Затем и Визарх опомнился, разрубив кнут, а через мгновение вихрь атак разорвал обе ноги, застигнутому врасплох Люцию. С грохотом он упал на колени, а затем и лицом в грязь. Но он был еще жив, что было самым главным. Иврин же подошла в упор, обнажив свой меч. Она начала использовать всю силу своего мертвого бога, проводя обряд, который в первые секунды заставил Люция вопить от боли. Он начал понимать, что происходит нечто ужасное, и его душа разрывалась. Иврин словно пыталась разбить его на осколки. В это же время к ней подошли шестеро иннари, которые должны были стать вместилищами для осколков. «Не-е-е-е-ед!» — завопил Люций, но в этот же момент в его хребет вонзился Азувар, забрав голос у Люция. Визарх же на этом не остановился и провернул клинок, лишив Люция двигать ногами. Меч, сделанный из пальцев старухи Мараехек, таких мечей было лишь 5. Еще один также был вонзен в шею Люция и держала рукоять Иврин, а последний клинок пронзил второе сердце Люция, и им сражалась Инкарна. В неистовом гневе всей эльдарской расы Иврин отделил один из кусков души Люция, который в этот момент выгнулся, пытаясь себя убить. Но его же сила сейчас обернулась против него, как и несмотря на все попытки самоубийца, этого не дал бы сделать мертвый бог. И вот опустошенная оболочка одного из Иннари упала на колени, сойдя с ума. «Владыка Видар, мы вышли на орбиту, ожидаем лишь вас», прямо в моем разуме раздался голос. «Якорь душ с вами?» – спросил я, хотя в целом чувствовал присутствие своего наиглавнейшего артефакта на орбите. «Да, отлично, улетайте. Я присоединюсь к вам во время вашего варп-перехода». «Хорошо». И в этот же момент я наблюдал, как мясной стеной 600 лучших воинов Эльдар держали круговую оборону от Астартеса демонов, хаотично пытающихся прорваться к Люцию. Слоранеж пыталась их реорганизовать, но все происходило слишком быстро, и хоть одним за другим погибали орликины и даже солитеры, но души их лишь за редким исключением не попадали в лапы жаждущей. Первый осколок же был взят под руки другими Иннари, которые шли в сторону провидца, что начал раскрывать узкий разлом в паутину. С другой стороны на него смотрел Цигарах и заливался смехом, в то время как в варпе начался шторм из-за буйства эмоций темного князя. Он был не просто в ярости, он стал настолько зол, что отдал частичку собственных сил к Харну, не сумев унять бескрайний гнев. Вот-вот первый осколок должен был скрыться в паутине, после чего любые его поиски будут такими же тщетными, как поиск черной библиотеки. Из-за этих эмоций варп стал настолько тонким, что без труда два демон-принца вошли сюда со своими воинствами, начав мчаться прямо к Люцию. А клинок, что лежал среди пепла, вдруг засиял пурпурным пламенем, взывая к себе чужое внимание. «Быстрее!» – закричал Визарх. «Нужно успеть переместить все 6 осколков и спрятать их». И когда вот-вот один из осколков уже должен был скрыться в паутине, сверкнуло лезвие проклятого меча, и на колени упала опустошенная оболочка. «Нет!» – завопила Иврин, а моя буря ударила уже не по демонам, а прямо в спины Эльдарам. Следующим же действием я швырнул клинок прямо в нее. К несчастью, убить Иврин не получилось, ведь в последний момент решил героически подохнуть Визарх, заслонив свою богиню телом. Насыщенное до предела варпом лезвие пробило древний доспех с невероятной легкостью, и хоть души Визарха в теле уже давно не было, но это не помешало Слоранеж прервать его жизнь. Не поймите меня неправильно, но как я уже говорил, Слоранеж живет буквально через дорогу от моих владений. А еще я же последователь повелителя перемен, плащик видите, с легкой улыбкой произнес, иронично демонстрируя сожаление, пока за моей спиной развивался плащ, дарованный Бзинчем. И если я чему-то и научился за все время служения ему, так это тому, что в любых делах с Эльдарами главное успеть кинуть первым. Ведь для них ты вечный Манкай, которого обмануть за радость. Не так ли? Ты глупец. Ты погубишь и себя со своей жаждой силой. Договорить Иврин не успела, ведь едва Визарх закрыл глаза, раздался чудовищной силы взрыв. Все 4 ядра сдетонировали, и каждый взрыв расколол тектоническую плиту, о которой находился центр мира кузни. Глава 271. «Правильный выбор», — довольно прошептала Слоранеж, через свой меч, что так приятно грел мою руку. Но было и недовольство в голосе той, что жаждет, более того, там явно чувствовались и нотки презрения, а также злость на меня. Я довел ситуацию до того и промедлил, как и душу Визарха она заполучить не смогла. Люций же все еще был вне ее власти. В момент взрыва Иврин пошла на отчаянные меры и решила переместить всех в паутину. Мне также пришлось прыгать вслед за ней, дабы вытащить задницу Люция, ведь если 5/6 его души не вернутся к Слоранеж, то она спросит с меня. Если же я ей помогу и принесу ее в жертву Иннари, то награда станет еще лучше. Потому я и прыгнул прямо в паутину, а вслед за мной в нее же рванули и все наземные силы, которые своей страстной рукой накрыл принц наслаждений, спасая их от смерти из-за взрыва. Все благодаря Иврин, которая так сильно хотела добить Люция, что допустила ошибку, приведя хаос в некогда спокойные места. «Задержите их!» — раздался крик Иврин, которая продолжала обряд несмотря на усилившийся хохот Цигараха. «Тебя ждет неслыханная награда, если ты принесешь голову Иврин своей новой богине», — сладостным шепотом прошептал меч в моей руке. «Ну вот, началось», — вздохнул я, понимая, что ни к чему хорошему мечи с самосознанием не приводит. Впрочем, клинок насыщал мое тело безумной силой, укрепляя плоть до невиданных уровней и позволяя даже без силовой брони двигаться со скоростью Астартес или даже быстрее. Если удастся подчинить эту мощь, то у меня будет оружие, что будет способно ранить примарха. Надо только умудриться как-то не стать рабом Слоаниш и при этом не потерять меч. Бой же перенесся в лабиринт, в центре которого пряталась Эврин. За каждым поворотом нас ждали ловушки и даже солитеры вступали в бой. Невиданное количество орликинских труп охраняли это место, и они были не очень рады гостям из варпа. Но, к счастью, Хаосу не нужна была чужая радость, и потоки энергии ломали стены, пока космодесант разрывал на кусочки остроухих воинов в масках. «Эврин, мы еще не закончили», — прокричал я, после чего лазурно-розовый туман поднялся в лабиринте. Мой плащ скрыл меня в тенях, а затем я вдруг осознал, что улавливаю вибрации этого тумана. Информация потоком потекла по моим сенсорам, а затем и в персональный когитатор, создавая карту меняющегося лабиринта. Обитель орликинов могла обмануть многих, целые отряды демонов разрывались мононитями или падали в пропасти на фузионную взрывчатку. Однако со мной этот трюк не пройдет. Исследуя своему пути, я стремительно сокращал дистанцию, минуя ловушки и перелетая ямы, а порой и вовсе проходя сквозь отряды врага, которые не видели меня даже в упор из-за плаща Дзимча. Оказавшись в их рядах, я наносил один круговой удар, и всех головы слетали с плеч, а души пожирались клинком, дабы затем быть принесенными в жертву Слоаниш.